Марта Зиланова. В Китеже. Возвращение Кузара. Часть первая. Читают Юлия и Вячеслав Булавины. Пролог. За три года до развернувшихся событий. Серпень, около полудня. Еловец, 2000 год. «Братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы спасти град Китеж!» пробасила Настя, подергивая плюшевую тигрушу с выпученными глазами-пуговицами в короне из желтого картона. От тряски корона тут же съехала на ухо, пару секунд поболталась и слетела на край колодца. Корона медленно прокатилась по пропитанным влагой доскам, чуть задержалась на краю сруба и упала на мокрый щебень под ногами. Настя вздрогнула, чуть поморщилась и протерла лоб. Прижимая к себе тигрушу, подняла подмокшую корону и отошла назад, чтобы еще раз осмотреть декорации игры. Старый колодец спрятался в тени разросшейся вербы. Потемневшие от времени столбики, держащие навес, выглядели так, будто их не вырезали из одного бруса, а они тянулись вверх, переплетались, словно две упругие ветки, или, может быть, даже змеи. Тяжелый ворот сейчас неподвижно замер, а обычно громко скрипел, когда на него оборот за оборотом наматывалась толстая цепь, тянувшаяся под весом полного ведра. Настя всегда свешивалась к краю, мешая матери или брату поднимать воду, чтобы проверить, какой улов. Сколько воды? Целая? Расплескалась? Песка на дне нет? Впрочем, сейчас ведро лежало в стороне, на снятой крышке со скважины, и тьма открывшегося проема так и манила. Настя рассеянно улыбнулась, проверила игрушки у самого края колодца. Ровно 12. Мордочка каждой повернута к холодной сырой тьме. Слоник Соня стоит первой, круглая, милая, домашняя. Следом Мишка строго смотрит на собравшихся из-под густых бровей. Взъерошенный попугай, будто готовый ринуться в бой. Крокодил с печальной мордой. Пришлось у Дани утащить его старого, давно брошенного кота. Ей нужны были эти пронзительно-зеленые глаза. Вместо трех поставила красивые камни из своей коллекции. И герои не такие важные, и не нашла подходящих игрушек. Ну и, конечно, рядом с каждым она успела поставить кубик. Кубик должен был быть обязательно. Ведь иначе ничего не получится. Настя покосилась на открытую скважину, чуть нахмурилась, задумчиво посмотрела на зайку без уха и просияла. Вытащила из кармана огрызок карандаша, послюнявила его и быстро начеркала именно на этом кубике закорючку. Ворона. Очень важного ворона именно на кубике зайки. Он свяжет все истории. И снова бросила взгляд на люк. Все правильно? Тигруша. Только его не хватает. Она водрузила тигрушу обратно на край колодца, включила в круг зверей так, чтобы каждый из собравшихся мог видеть мордочку с короной. На миг Настя прикрыла глаза, глубоко вздохнула и начала. «Братья и сестры!» — снова заговорил тигруша. «Только вы можете спасти Китеж, и Китеж никогда не забудет вашу жертву!» «Как не забудут, княже?» «Все забудут», — проворчал Мишка. «Но спасутся». «И то ладно», — закивал головой крокодил. «Что тянуть?» — обратился к собравшимся попугай. «Если никто не передумал, начинаем. Мы должны запечатать бездну, больше некому». На какое-то время в кругу воцарилась тишина. Все игрушки не отрывали застекленевших взглядов от колодезной скважины. «Выдержи, княже», — тихо пробормотал Мишка. «Тогда начинаем, братья и сестры!» Снова настала тигрушина очередь говорить. Его лапки задрались к небу, он забормотал какую-то абракадабру. Это густой туман застилал все вокруг. «Я светлая чародейка Авдотья!» заговорила слоник Соня и ударила лапой о лапу. «Взываю к тебе, бездна! Услышь! Отдаю кровь свою, забирай всю силу мою!» Слоник Соня откинулась на спину. «Я темный чародей Андрей», — продолжил крокодил. «Взываю к тебе, бездна, услышь! Отдаю кровь свою, забирай всю силу мою!» Крокодил упал следом. За ним Мишка повторил слова, ударил лапой о лапу и тоже рухнул на спину. Собачка Авва, Данькин кот, следующий и следующий. Настала очередь последнего. Зайки без уха. Он, не отрывая взгляда от скважины, попятился к краю сруба. «Нет! Нет, я не могу! Бездна!» Сдавленным голосом пробормотал Зайка. «Владимир!» — воскликнул Тигруша. Он повернулся к Зайке, но не опускал воздетых к небу лапок, будто продолжал удерживать в них что-то тяжелое. «Что ты делаешь? Ты последний! Если ты отступишь, жертва остальных будет напрасна!» «Ты что, не слышишь, как она кричит? Ей же больно! Она страдает!» — закричал Зайка без уха. «Неужели ты не понимаешь, что мы все после смерти попадем к ней? Ты знаешь, что она с нами сделает? Это хуже ада! Она нам никогда, никогда этого не простит!» «Владимир!» — кричал Тигруша. «Ты не можешь отступить сейчас! Ты нужен нам всем! Нужен Китежу!» «Я нужен себе!» «Стой!» — взревел Тигруша, взметнул лапы, будто выбрасывая что-то в скважину колодца, и бросился к Зайке. Попытался схватить, но Зайка с силой оттолкнул того. «Бам! Бдыщ! Тарарам!» Тигруша споткнулся об один из камней и ударился о кубик. Зайка без уха ненадолго замер, а потом прыгнул в сторону и исчез в кустах. «Владимир!» — кричал Тигруша. Настя добежала с ним до кустов, пробежала вокруг и, запыхавшаяся, вернулась к колодцу. Там подняла слоника, крокодила и остальных. «Княже!» — первым заговорил Мишка. «Что-то пошло не так, да?» — настороженным голосом спросила слоник Соня. «Владимир!» — со вздохом ответил Тигруша. «Он предал нас всех! Испугался бездны, сбежал! Я не мог ничего сделать, держал все ваши силы! Не мог помешать. Он просто перенес себя в другие земли. Запретной магией!» Все игрушки потрясенно молчали. «И ты уже не мог вернуть нам силы?» Не спросил, но уверенно сказал Мишка. «О, бьё труса!» Процедил попугай. «Как?» Покачала головой Соня. «Мы теперь обычные люди, а он величайший из ведичей». «Не величайший!» буркнул Тигруша. «Я найду его и брошу в бездну. Ты же знаешь, княже, жертва должна быть добровольной, иначе ничего не получится», покачал головой крокодил. «А мы напрасно отказались от своих сил. Убили свою суть», протянул котик. «Не зря», покачал головой Тигруша, и голос его стал уверенным. «Нам не удалось запечатать бездну полностью, но вы ее усыпили. Заглушили. Она больше не сможет давать столько сил, сколько давала. Жители Китежа прекратят гибнуть так быстро, и то, что магии стало меньше, они заметят еще не скоро». «Но бездну всегда будет искать возможность вырваться. Будет искать новых избранных, манить, соблазнять». «Всегда», кивнул Тигруша. «И я, и мои дети будем за ней следить. Запечатаем входы. Наложим печати, и никто не пройдет к ней без нашего ведома. Мы поймаем Владимира и сделаем все, чтобы этот гад согласился сам. Закончим начатое». «Ну, княже», — покачал головой Мишка, — «ты не удержишь Китеж без нашей помощи. А когда китежцы узнают, что мы лишили их магии, они убьют и тебя, и твоих детей». «Значит, сделаем так, чтобы они никогда не узнали», — ответил Тигруша. «А если то, что вы говорите, сбудется, что ж? Значит, мы дали Китежу отсрочку. Когда из него уйдет последний князь, бездна найдет новых избранных, которые смогут выпустить ее из-под наших чар. А если вернутся чародеи, найдутся и новые князья. Мы связаны, братья и сестры. Наши потомки завершат то, что не смогли мы». «Или развалят наш славный град ко всем чертям», буркнул попугай. «Настя! Настя! Ты где?» послышалось вдали. Настя вздрогнула, часто заморгала, осмотрелась кругом. Все как и было. Колодец, игрушки. Вот только корона у Тигруши опять свалилась, лежит в луже, расползается. «Настя!» донеслось снова. «Это, конечно, мама». Настя встрепенулась, схватила тигрушу, другие попавшие под руку игрушки, и ринулась к кустам. «Настя!» раздалось над самым ухом, одновременно с облегчением и все нарастающей злостью. Настя замерла, сжалась и прижала к себе игрушки крепче. «Опять у колодца! Настя, сколько раз повторять, чтобы не смела сюда ходить одна! Ну-ка повернись ко мне!» Настя медленно повернулась, но взгляда не подняла, уставилась на мамины вьетнамки и голые лодыжки. «Ты хоть понимаешь, что отец сделает, когда узнает, что ты снова здесь шатаешься?» Настя молчала и смотрела на ноги матери. «Сил моих больше на тебя нет!» сказала мать. Краешком глаза Настя заметила, как та взмахнула рукой. Крышка оторвалась от земли и с грохотом захлопнула скважину колодца. Настя вздрогнула, резко обернулась и полными боли глазами уставилась на внезапно замолчавший колодец. «Быстро домой! И камни свои, наконец, выбрось! Сколько можно об этом повторять?» Мать забрала часть игрушек. Настя собрала остальные, выудила из кустов зайку без уха. Мать ее тряхнула, схватила за руку и потащила к дому. Настя молча семенила следом, но до последнего оглядывалась на колодец.